4. Вестхэмпстед, Лондон. 12 июня 2011 года. 13:00. В воскресенье вся эта история уже подзабылась. На рассвете они совершили отчаянный марш-бросок и выбрались из здания вместе со всем оборудованием. В доме на Кларендон-Роуд пряталось животное. Собака, лиса, птица, голуби. Они были везде. Их движений и звуков, которые они издавали, хватило, чтобы напугать Кайла и Дэна до смерти. Или, как предположил Дэн, кто-то просто вошел за ними в дом. Но почему он не тронул камеру? Или того хуже? Кайл исключил версию телевизора или радио, потому что дом стоял на отшибе, и окна были закрыты. Но не стоило забывать, что в темноте воображаемое кажется реальным. Это естественно. И неудивительно, после рассказов Сьюзан Уайт о видениях и сущностях. Пара стаканов, и любого скрипа половицы хватит, чтобы сойти с ума. Поэтому чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Кайл даже смутился от того, насколько безопаснее себя почувствовал, проведя весь следующий день дома в захламленной студии. Сидел в спортивных штанах, работал над сценарием, окурки вываливались из уродливой пепельницы. В этом маленьком грязном святилище он постепенно расслабился, уцепился за плесневелые якоря собственной жизни. Древний кожаный диван, от которого болела спина, полки с сотнями дисков, стереосистема, соковыжималка, чей-то подарок, ее еще было совершенно невозможно вычистить. Куча книг, раскиданных по всему дому, афиши черно-белых фильмов, постер «Агире, гнев Божий», оправленный в раму, стол из Икеа, который остался от прежних жильцов, а сейчас был завален папками, книгами и дисками. Не бог весть что. Потертое убежище с постоянно пустым холодильником, слабым запахом кошачьей мочи у входной двери, двумя раздвижными окнами, которые толком не закрывались, и неработающими обогревателями. Он не мог даже снять показатели с электрических и газовых счетчиков. Все стояли в квартире двумя этажами ниже, где никто не жил. После простора и элегантности особняка в Холланд-парке квартира показалась ему еще грязнее. Так бывает после ночи в дорогом отеле. Но это был дом. Безопасный и реальный. И хотя после пережитого прошлым вечером Кайл мучился до самой ночи, а потом видел сны, которые не смог вспомнить утром, свет нового дня рассеял страх. Кайл взял четвертую флешку с надписью «Лондон, 11 июня, Кларендон Роуд, интервью в пентхаусе, Сьюзан Уайт или сестра Исида». На предыдущих флешках уже была куча отличных кадров. Кульминация каждого куска интервью наступала ближе к концу, когда волнение Сьюзан становилось очевидным. Мило. У долго репетировавшей актрисы не получилось бы лучше. Сьюзан была реалистична. И все в целом выглядело хорошо. Естественный свет угасал, и белоснежная пустота, в которой Сьюзан казалась маленькой и дряхлой, превратилась в янтарные сумерки, полные теней, и вокруг мисс Уайт будто бы сжались стены. Удивительно, как быстро нашелся правильный тон и ритм, а зловещие звуки стали прекрасным саундтреком, который он и не планировал делать. Кайл безо всякого аппетита съел сэндвич. От восторга слегка кружилась голова. Из этого что-то да выйдет. Что-то крутое. Он ужасно хотел обсудить материал с Дэном. И от мысли о ночной съемке так занервничал, что с трудом дышал, вставляя пятую флешку в компьютер. Он приберег ее под конец. Решающий удар. На микрофон в камере никогда ничего серьезного не пишут, но он работал, пока они спускались вниз и снимали в подвале, когда Дэн испугался и использовал камеру как фонарик. А вот они с Дэном в темном пентхаусе. Широкоугольник на плече Дэна. На экране ноутбука в узком белом луче виднелись стены и пол. Свет потихоньку ослабевал и, наконец, терялся в сумерках. Казалось, что съемка идет под водой на затонувшем корабле. Днем блеск свежей краски и отполированного пола напоминал, что это обычные квартиры, но ночью утешал слабо. Маленький круг высветил кожаную спину Кайла, блеснул синим отливом на его волосах. Кайл прошел вперед. Мир в глазке камеры подпрыгивал и дрожал. Слабые лучики света попадали в темный лестничный пролет, но не могли проникнуть далеко. И вдруг изображение резко дернулось вперед и вверх, уставившись на потолок. На аудиодорожке Дэн крикнул: «Мать твою! Ты почему встал? Тихо! Ты закрыл дверь?» «Да, и запер». «Тогда слушай». Кайл нажал на паузу. Отмотал назад, на тот момент, когда Дэн поскользнулся на ступеньке. Подсел ближе к колонкам и увеличил громкость. «Слышно что-нибудь?» «Вроде да». Слабый ляск, очень отдаленный. Какие-то стуки или удары. Он три раза переслушал этот кусок. Звук был далекий и слабый, но был. Он снова нажал пуск. Внимательно вслушиваясь, Кайл различил их собственные шаги на лестнице и в подвале. Дыхание, шорох одежды, но ничего больше. Они заговорили о запахе. Камера пометалась вправо-влево, не фокусируясь, пока Дэн не увидел стену за пучком швабр. Вот и оно. Свет фонаря ударил в стену, увеличил желто-бурую лужу. Камера отъехала назад. В кадр попали расплывчатые отметины. Выглядели они, как высохшие потеки грязной воды. Кайл остановил воспроизведение, перемотал назад, чтобы рассмотреть пятно внимательнее. Стена словно выцвела. Из нее выступали какие-то прожилки, и они поблескивали, как стеклянные бороздки, как будто в штукатурку вплавили песок. На прорванную трубу это не походило. Он перемотал фильм вперед по кадру за раз. Полоски расплывались, но в какой-то момент Кайл разглядел их ясно и шумно вздохнул. Отмотал назад. На тот момент, когда Дэн увидел пятно. Пересмотрел еще раз. И увидел это на двух кадрах. Позвоночник и ребра. Перемотал. Изучил снова. Поставил на паузу. В центре пятна действительно виднелось что-то вроде стеклянного кривого позвоночника, полускрытого сверкающими полосами. Как окаменелась какая-то. Более светлое пятно вокруг напоминало чахлую плоть, намотанную на кости, которые как будто просвечивали под грязной, почти прозрачной кожей. Над тем, что походило на скрюченные плечи, болтались какие-то длинные спутанные колтуны, растущие из чего-то подозрительно похожего на маленький череп. Головы, утопленные в стене. Кайл пометил время. Потом посмотрел отснятый материал еще раз, озадаченный и напуганный. Оглядел квартиру, как будто ожидал кого-нибудь увидеть. Зажег сигарету. Посмотрел на самого себя, рассказывающего о детях собора, и услышал напряженный шепот Дэна. «Блин!» Слабо, но слышно. Глухой удар, как будто кто-то толкнул дверь наверху. Голос оператора за камерой звучал придушенно. «Здесь точно кто-то есть! Ты, наверное, дверь не закрыл!» Кайл всматривался в ролик так, что у него глаза заболели. Его экранный двойник ушел из подвала и осмотрел весь дом, сопровождаемый камерой. Потом Дэн опустил ее, чтобы помочиться. Никаких звуков, кроме их собственных голосов и движений, не было. Ему стало немного стыдно за страх, отразившийся на его лице и в глазах. Вот Маус поржет. Экран потух. Дэн выключил камеру, когда они поднялись наверх в бывшие апартаменты сестры Катерины. Кайл ждал следующей сцены. Нервно курил. И вспомнил, что они не поставили свет, хотели посмотреть, как пройдет ночная съемка. Но вот звук подключили. Удочку и два петличных микрофона. Так что во время бегства тот должен был записаться идеально. Настал момент истины. Что из этого они себе придумали? Кайл на экране говорил о том, как сестра Катерина отдалилась от своих адептов. Потом камера затряслась, двинулась, в кадре осталась только половина его лица. «Блин, тут точно кто-то есть!» Что-то заскрежетало по полу, и у Кайла зашевелились волосы на голове. Звук приближался. Никакой ошибки. Шум слабый, но явный. Звук невидимых, неуверенных шагов. На экране появилось мертвенно-бледное лицо Кайла. Видно было, как он пытается сглотнуть. «Что это?» Дэн снял камеру со штатива и положил на пол. Голые стены дрожали в кадре, а потом камера уткнулась в черный провал двери. За кадром они с Дэном поспешно обменивались репликами. Напряженные высокие голоса были даже слишком хорошо слышны. «Откуда я знаю?» «Это не смешно! Совсем! Я...» В мутном мерке на экране, где в бледном свете фонаря виднелось только несколько половиц, хлопнула дверь с такой силой, что изображение вздрогнуло. «Ты собираешься отсюда свалить?» Лежащая на полу камера завибрировала от их шагов. У двери они замерли. Подошвы кайловых конверсов в слабом свете казались серыми. Черные кроссовки Дэна сильно контрастировали с толстыми бледными ногами. На нем были шорты, и в луче фонаря черные волосы на ногах куда-то исчезли. Кайл и Дэн замерли у двери, умирая от страха. Камера снимала их до пояса. В своей безопасной квартире Кайл напряженно вслушивался в звуки якобы пустого здания. Из колонок раздался его собственный напряженный голос. «Эй, кто тут?» Ответа не последовало, но шум прекратился. Он помнил, что смотрел направо, в темный холл, на три двери, за которыми прятались три темные комнаты. Крик. Кайл остановил ролик. Отмотал назад. Прослушал еще раз. Свист. Как будто птица или свистулька. Резко, отрывисто. «Ты слышал?» Он спрашивал Дэна, не на улице ли кричат. «Пошли, а!» Напарник был в ужасе. Микрофоны зафиксировали стон Кайла и кашель Дэна. Запах. Там ужасно воняло. Вонь шла из темных углов комнаты. И снова послышался свист, как будто перепуганные птицы взлетали с дерева. А потом... Кайл перемотал запись назад и послушал еще раз. Звериный. Внезапный. Горловой грохочущий рык. И что-то ему ответило. Он тогда подумал, что это собака. Да, это походило на испуганный собачий вой. Кайл трижды пересмотрел запись. «Может ли человек издавать такие звуки?» Кайл нажал пуск и отошел от ноутбука. В колонках гремел топот чьих-то шагов. Кто-то шел через темный холл к ним с Дэном. Ноги на экране побежали. Они врезались друг в друга и повозились в дверях, потом рванули к ступенькам и исчезли из кадра. Микрофон записал хаотические звуки бегства по темной лестнице, скользящий звук ладоней по перилам, топот подошв по деревянным ступеням, дыхание, похожее на звук перегревшейся машины. А потом они с Дэном стали лишь отдаляющимся шумом на аудиодорожке, а камера продолжала снимать темный холл за дверями комнаты, из которой они сбежали. Из колонок снова послышался звук, больше всего похожий на шлепки ладонью по стене. Как будто кто-то, с трудом держащийся на ногах, отправился через холл за Кайлом и Дэном. Через секунду хлопнула дверь, словно ее кто-то закрыл. Незваных гостей было двое, да быть не может. «Боже мой!» Сидя на полу собственной квартиры, Кайл старался не моргать, чтобы не пропустить то, чего на самом деле видеть не хотел. Изображение на экране не менялось. Камера лежала на полу и продолжала снимать пустоту. Пока дверной проем не пересекла тощая фигура. Ноги у нее подкашивались. Двигалась она неловко, но очень быстро. Мелькнула на мгновение и помчалась вниз по лестнице, в погоню. В темноте послышался скрежет лап, как будто собака скребла когтями по полированной поверхности. Кайл нажал на паузу. Кто-то, судя по всему, голый, был там все это время. Но как? Они проверили все помещения на верхнем этаже, прежде чем начать съемку, и закрыли все двери. Он медленно посмотрел ролик еще раз, пока бледное пятно не появилось на экране в дверном проеме. Кайл уставился на замершую фигуру, почти скрытую мраком. Промотал два кадра вперед. Она осталась неясной, как будто нарисованной на экране, но все же камера сфокусировалась лучше. Да. Теперь появились кое-какие детали. Пара худых ног, морщинистые и иссохшие бедра, жалкий намек на задницу, плоть, бледная, как рыбье брюхо, острые колени, жилы вместо мышц, кости вместо лодыжек. Вторая нога, поднятая над полом, казалась размытой, но она выглядела длинной и заостренной, словно на конечности торчал шип. Кайл наконец выдохнул. Включил покадровое воспроизведение. Тонкий силуэт наклонился, а потом исчез из поля зрения. Кажется, опустился на четвереньки. Кайл пересмотрел последние три кадра, где едва виднелось лицо в профиль. В холле было темно, а фигура оказалась размытой из-за быстрых движений. Еле-еле виднелась безволосая голова и острые черты лица. У Кайла свело ногу, но он не мог двинуться. Фигура исчезла с экрана, а удаляющийся скрежет когтей по полу никуда не делся. Он продолжался несколько невыносимо долгих секунд, пока его не заглушил порыв ветра, такой, что даже камера слегка дрогнула. И откуда-то из глубины дома донесся финальный звук — пронзительный свиной визг. 5. Вестхэмпстед, Лондон. 12 июня 2011 года. 16:00. Кайл позвонил Дэну. Нарвался на голосовую почту. Попытался рассказать о съемке на Кларендон-Роуд, но не влез в лимит. Тут нужно было несколько часов, а не секунд. Дэн перезвонил через час. Кристины закончились, но он спешно доделывал какой-то сюжет о терроризме для 4-го канала и ехал в Хитроу. «Нет времени говорить. Позвони завтра, когда проснусь». Кайл связался с Маусом, сказал, что отправил первые флешки курьером и что нужно вытащить с них звук в отдельный файл. «Ты сам поймешь, почему». Он кружил по заваленной барахлом квартире. На то, чтобы обойти ее раз 10, ушло немного времени. Курил Lucky Strike, пока не загорчило во рту, как будто умерли последние вкусовые сосочки. Его тошнило от усталости и нервотрепки, он толком ничего не ел. Посмотрел в холодильник, но там нашелся только открытый пакет макарон, 3 чахлых пера зеленого лука и баночка йогурта. Взял книгу, отложил. Включил фильм с Вуди Алленом. Выключил. Помыл посуду, вытер и убрал на место. Положил еды кошке, которая этого даже не заметила. Постоянно смотрел в окно, выходящее на Goldhurst Terrace. Открыл бутылку бурбона у алтерки, от него заболел желудок. Но после 2 стаканов все же стало легче. Люди на улице возвращались по домам. Показалась красивая девушка, подстриженная как Тринити из «Матрицы». Зацокала высокими каблуками по дорожке. Кайл подошел к окну и долго на нее пялился. Но даже она не смогла отвлечь его от пленки. Это был наркоман, измученный, худой, потерявший всякое человеческое подобие, с резким голосом, умирающий от ломки. Может, оно, он, они пробрались в здание и устроили логово в одном из самых дорогих домов Лондона, в пустом здании. Возможно. Их с Дэном голоса вырвали сквотеров из предсмертных наркотических грез. Однажды Кайл видел в Кэмдоне 2 наркоманок, похожих на скелеты. В 4 часа утра они копались в мусоре. Кости, кое-как прикрытые одеждой, в которой они раньше тусовались по ночным клубам, лица покрыты алыми нарывами. Или это бывший член секты пробрался в дом, не сумев окончательно порвать с последним собором даже через 40 лет. Кайл включил альбом «Волбит», чтобы не думать об этом больше. Рухнул на диван и уставился в потолок. Снова стал вспоминать мутный ужас на Кларендон-Роуд. Страх и смущение. В квартире было тепло, но он дрожал, как от назойливого сквозняка. Словно начинался дурной приход, усиленный паранойей и оттого по-настоящему опасный. На диван пришла кошка. Пару минут помесила передними лапами его грудь и живот, но посчитала, что спать здесь будет неудобно. Ушла. Высоко задрав хвост, проследовала в крошечную кухню и, судя по звуку, прыгнула на подоконник, где еще лежал последний солнечный луч. Кайл посмотрел на 8 никому не нужных писем, которые поднял с пола дома на Кларендон-Роуд. Начал гуглить имена бывших владельцев. «Миссис Филлипс? Рошель Филлипс?» «Слушаю, с кем я говорю?» «Кайл Фриман. Вы работаете в воскресенье? Сурово». «Я каждый день работаю. Вы кто?» «Мы не знакомы. Вы ничего не продаете? Я занята». «Нет, что вы. Я хочу задать пару вопросов о квартире, которую вы снимали на Кларендон Роуд. Да-да. Насколько я понимаю, вы жили на первом этаже и... Откуда вы взяли номер? Ну, нагуглил. Вы гуглили меня? Да, простите. Это, наверное, невежливо, я бы не стал вас беспокоить, но я был в том доме в субботу и... Не знаю, как сказать. Думаю, вы хотите спросить, почему я так быстро съехала? Даже середина арендного срока не дождалась. А вы съехали? Не снимайте там квартиру. Лучше вообще рядом не ходите. Я и не собирался, а теперь уж точно не буду. Значит, агент по недвижимости дал вам мое имя, чтобы вы могли найти телефон? Нет. Хорошо, а откуда тогда вы взяли мое имя? Почта. Я, конечно, не читал ваши письма, просто увидел несколько конвертов, когда мы вернулись за... И я решил позвонить одному из бывших владельцев. И нашел только ваш номер. В вашей палате. Вы единственный в интернете адвокат по имени Рошель Филлипс. Я хотел оставить сообщение. А вы дотошный молодой человек. Это очень важно для меня. Я просто хотел спросить, не замечала ли я чего-нибудь странного, пока жила там? Да, например, необычных запахов. Запахи. Все сантехники говорили мне, что с трубами все в порядке. Их было трое. И с канализацией тоже все хорошо. Но запахи беспокоили меня меньше всего, мистер Фриман. Кайл Фриман. Мистер Фриман. Она понизила голос, как будто кто-то мог их подслушать. Вы верите в привидений? Меня часто об этом спрашивают. Наверное, лучше признаться. Понимаете, мэм, я снимаю фильмы, в том числе документальные, о всяких необъяснимых событиях. Извините, я думала, вы хотите снять квартиру в том доме. Стоило бы сказать. Я не собираюсь сниматься в каких-то передачах об этом. Нет-нет, я не предлагаю. Мы получили разрешение снять в этом доме документальный фильм о его истории. Истории? Ну, история у него есть. Я не журналист и не буду использовать ваше имя. Я независимый режиссер. Я даже снимать вас не буду, если вы не хотите. Боже, нет, конечно. Хорошо, без проблем. Но у вас есть время со мной поговорить о доме? Не совсем. Мы не могли бы встретиться. С удовольствием приглашу вас на ланч. Пауза. Мэм? Да, подождите. Просто смотрю в ежедневник. Может быть, мне полезно будет поговорить с кем-то, кроме друзей, которые считают меня сумасшедшей. Вы свободны в понедельник? Да. В час. Это завтра. Потом я 3 недели занята. «Да, конечно, я буду. Вам придется ко мне заехать. Я работаю на Стрэнде». «Хорошо?» «Отлично. Буду ждать вас в Стар-Ин. Ровно в час. У меня будет 20 минут. И захватите мои письма». «Конечно», — сказал он гудку в трубке. Кайл перевел дух и выпил залпом стакан воды из-под крана. Вернулся к ноутбуку и погуглил название паба, предложенного Рошель Филлипс. Открыл второе окно и посмотрел адрес на картах. Ближайшая станция метро — Chancery Lane. Может, удастся доехать на такси, а счет скинуть Максу? Может, он уговорит Рошель и запишет ее анонимное свидетельство, а потом наймет актрису, чтобы та проговорила текст за кадром? Конечно, если монолог будет того стоить. Рошель Филлипс, королевский адвокат, вела себя резко и ценила свое время, но мало походила на чокнутую дамочку, которая будет воображать не весь что из-за странных запахов и звуков в съемной квартире. Юристы ведь обязаны быть точными. Вдруг захотелось снова позвонить Дэну и рассказать ему новости об интервью, поделиться неожиданным подтверждением того, что на самом деле случилось в здании. Он взял телефон со стола, но вспомнил, что Дэн работает, и положил его обратно. Рухнул на диван. Посмотрел на каштан за окном, сквозь листья которого с трудом пробивалось закатное солнце, лучи которого ромбами падали на пол. Это будет нечто. Настал тот драгоценный, щекочущий нервы момент, когда кропотливая работа, поиски, интервью, бесконечные телефонные звонки, переговоры о съемках, перерывы, разочарования, компромиссы и исправления начинают приносить плоды, и один кадр сам собой переходит в другой, рождая нечто уникальное, рассказывая новую историю, которую Кайл не мог себе представить, когда писал сценарий. Лучшие сюжеты рождаются сами, не оставляя от первоначальных планов камня на камне. Он знал это по шабашу и кровавому безумию. Они просто ждали того, кто найдет правильных людей и задаст правильные вопросы. «Охренеть!» — сообщил он кошке, присевшей на подлокотник. Та моргнула и отвернулась. От Макса ни слова. Утром он оставил ему бессмысленное сообщение на голосовой почте. Днем еще два, потому что не мог просто сидеть и смотреть отснятый материал с последней флешки. Соломон разве не просил ему позвонить сразу после интервью со Сьюзан Уайт? Он открыл почту и стал печатать. «Здравствуйте, Макс. Простите за избыток энтузиазма, но в субботу вечером на Кларендон Роуд с нами случилось невероятное. Расскажу подробнее при встрече. Отставить панику. Утром мы забрали камеры. С некоторым, правда, трепетом, Эден отправился на следующую съемку. Днем это совсем другое место. Кажется, там никого нет, кроме нас. Во время съемок со Сьюзан Уайт я тоже так думал. Пустой, обычный, совершенно безобидный дом. Правда, света так и не было, и времени посмотреть на пятно в подвале не хватило, но не забудьте сообщить об этом хозяину. Там что-то течет. А что до пятна? О нем нужно сообщить Ватикан. В любом случае, после ужаса, испытанного прошлой ночью, я успел кое-что посмотреть, и теперь у меня грандиозные планы, которыми я займусь завтра. До скорой встречи. Кайл». 6. Линкольн Инн Филдс, Лондон. 13 июня 2011 года. 13:00. Рошель смотрела на Кайла, пока тот вытаскивал разрывающийся телефон из бокового кармана кожаной куртки. «Вам обязательно отвечать?» «Нет, это вполне может подождать». Это был третий звонок Макса с того момента, как он сел с Рошель Филлипс на скамейку на площади Линкольн-Инн-Филдс. Посмотрев в окно выбранного ею же паба, она отказалась туда идти. «Не волнуйтесь. Дело не в том, что я не хочу, чтобы меня видели с вами, но вот чтобы нас подслушивали, не хочу. Я тут слишком многих знаю. У меня всего 20 минут. Поесть можно и потом. Вы не возражаете?» Говорила она быстро и коротко, а пока они шли к площади, не отрывала взгляда от своего Блэкбери. Кайл понял, что интервью будет недолгим. «Надеюсь, вы не выставите мне счет за беседу. Полагаю, вы берете недешево». «Я подумаю». Она засмеялась. Хрустящая белая блузка, нитка жемчуга, дизайнерские очки в черной оправе, черный костюм в тонкую полоску, белые чулки, туфли с ремешком, взрослый парфюм. Она была довольно полная, но все равно сексуальная. Средних лет блондинка с белоснежной кожей. При движении рук красные ногти отблескивали, как спинки огромных божьих коровок, а на гладком веснушчатом запястье блестела тонкая золотая цепочка. Кайл вручил ей диски с двумя своими последними фильмами, надеясь, что мрачная обложка ее не отпугнет. Он хотел показать, что настроен серьезно, не сумасшедший, и ему можно доверять, если она все-таки решит появиться перед камерой или хотя бы позволить использовать свои слова. «Боже мой, шабаш! А дальше что?» Потом она посмотрела на него и добавила. «Спасибо», запихивая диски в сумочку. «Название не я выбирал. Дистрибьютор». Телефон Кайла пискнул. Макс оставил очередное сообщение. «А я-то думала, это я занята». «Это исполнительный продюсер фильма. Он может и подождать, а ваше время дорого стоит». «Спасибо», — скромно сказала она, смотря на купола и стены колледжа Сент-Мэри. «Сначала появился запах. Точнее, я первым его заметила». «Как бы вы могли его описать?» «Мерзкий. Сначала немного пахло сточными водами, а потом я уверилась, что под полом застряла дохлая крыса. Воняло падалью. Абсолютно точно. Я расследовала военные преступления в Боснии в составе миссии ООН, так что знаю, как пахнут трупы». Она трижды моргнула тщательно подведенными глазами. Но этот запах появлялся и исчезал. Обычно по ночам. Его никогда не было, когда днем присылали человека из агентства. Они ничего не нашли. Трубы оказались в идеальном состоянии. — А подвал они осмотрели? — Конечно. — Мы, кажется, обнаружили там протечку. — Протечку? — Да, за всеми коробками и мебелью. На стене. Света не было. — Свет. Рошель прикусила нижнюю губу, вертя Блэкбери в наманикюренных пальцах. «Да, мы вернулись около 10, чтобы доснять пару кадров, и обнаружили, что света нет. Поэтому мы использовали фонарь на камере, и Дэн увидел пятно на стене подвала». «Это не протечка», — сказала она почти шепотом. Оглянулась, следя, чтобы рядом никого не было. «Нет». «Вы заметили выцветший участок в кладовке, правильно?» — резко спросила она, сузив голубые глаза. «Да». Он с трудом удержался, чтобы не добавить «ваша честь». «И что конкретно, по-вашему, вы там увидели?» Кайл пожал плечами, слегка удивленный прямотой ее допроса. «Пятно, наверное. Или подпалину. На штукатурке. А в записи я разглядел... Не знаю, кости, что ли?» Рошель торжествующе улыбнулась. «Пятна на штукатурке появились у меня в двух комнатах. Через 3 месяца после полного ремонта с заменой проводки, сантехники и новой отделкой всех 3 квартир. Я точно знаю, потому что агент показывал мне счета и чеки. И там не было воды. Никаких протечек, никакой сырости. Пятнам неоткуда было появиться. Кстати, там все снова вычистили. Дом выглядит идеально. Меня это не удивляет. Подумайте лучше о том, что его ремонтировали 2 раза, когда я там жила. Всего за 12 месяцев. Другие 2 квартиры пустуют? Да. Жильцы оттуда выехали еще раньше меня. По тем же причинам. Запахи, пятна. Это только часть проблем. Что касается света, 2 электрика уверяли меня, что проводка в идеальном состоянии, хотя электричество постоянно вырубалось по всему дому. Я научилась сама менять пробки, от этого свет обычно включался. И лампочек ушло около 100. Никто так и не смог сказать, что перегружает цепь. А потом проводка под распределительным щитком оказалась испорчена. Испорчена? Перерезана. Но кем? А когда свет выключался, всегда появлялись запахи и пятна. Понимаете, Кайл, держу пари, что если вы вернетесь в тот дом сегодня, пятно на стене уже почти исчезнет. И оно совсем не рядом с трубой, это не протечка. Любой мастер подтвердит вам, что никакой протечки там нет. В этих пятнах что-то видно. И это еще не самое худшее. Я уехала из-за того... Я постоянно чувствовала, что в доме кто-то есть. Я там большую часть времени жила одна, а такое ни одной одинокой женщине не понравится. «Мы слышали что-то странное», — сказал Кайл, когда Рошель повернулась к нему. «На верхнем этаже жил фондовый менеджер с женой, а квартиру на 2-м снимал владелец авиакомпании, который останавливался там иногда. Мы все что-то слышали». «Вы можете описать эти звуки?» «Попробую, но это очень сложно. Думаю, это странно звучит, но иногда я слышала детские голоса. Плач и ветер. Дети на ветру. Жилец верхнего этажа жаловался на собак. По утрам он говорил: «Снова собаки выли». Он был из Ирана, но отлично говорил по-английски. Эти звуки издавали животные. Надеюсь. Но не знаю, какие точно. И всегда за пределами квартиры, на лестнице. Семья сверху была уверена, что кто-то пробрался в дом. Они по 3 раза вызывали полицию по ночам. Я слышала какие-то шаги в холле и на лестнице. Как будто пьяный шел. Кайл уставился на свои ноги. «А музыка?» «Музыка? Нет. Но иногда мне слышался какой-то свист». «Значит, мне не почудилось. Мы сильно испугались. Как вы прожили там столько времени? Мы убежали сразу же. Там как будто дул ветер. На лестнице?» Кайл кивнул. «И что это, по-вашему? Вы ведь эксперт?» «Не сказал бы. Ни о чем подобном я раньше не слышал. Может, полтергейст?» Кайл сглотнул. «А вы что-нибудь видели?» «Боже мой, нет. Но материала для застольных рассказов мне хватит до конца жизни. Рошель взглянула на Кайла, прищурившись. «Я имею в виду среди друзей. Не хотелось бы, чтобы вы использовали мое имя в фильме. Я буду следить». «Нет-нет, что вы. Не смею даже мечтать об этом». «Соседский ребенок подтвердил кое-что из того, что вы рассказали. Дэн разговаривал с ним в воскресенье, когда мы вернулись за камерой, и он сказал, что люди все время приезжают и уезжают, и никто не живет в доме долго. А еще дом вечно громят и ремонтируют заново, и он скоро с ума от этого сойдет. Мне бы хотелось использовать некоторые детали из жизни арендаторов этого дома, но я не стану упоминать ваше имя». «Хорошо. Тогда расскажите мне про дом. Вы сказали, что у него есть история. Конечно, агент по недвижимости ничего такого не упоминал, но, думаю, мне не очень понравится ваш рассказ. Там водятся привидения?» «Мы снимаем документальный фильм о храме Судных дней». Рошель Филлипс выглядела так, как будто ее сейчас хватит удар. «Об американской секте?» «Она началась с этого дома, Рошель. Тогда они называли себя Последним собором и жили в этом доме в 68-м и 69-м годах». 7. Вестхэмпстед, Лондон. 13 июня 2011 года. 14:45. «Макс, успокойтесь ради бога! Я разве велел вам разговаривать с какой-то несчастной юристкой? С соседями? Вы не могли просто все сделать по плану? Я надеюсь, что не ошибся, доверившись вам». Голос Соломона в трубке дрожал, и не только от гнева. Казалось, он сейчас расплачется. «Так, стоп. Ваша инструкция ясно сказана. Найти и заснять доказательства паранормальных явлений, возникших из-за храма Судных дней. Это цитата из вашего текста, Макс. Интервью с бывшим жильцом их первой штаб-квартиры, столкнувшимся с паранормальным, напрямую относится к теме фильма. И эта несчастная юристка явно заслуживает доверия гораздо больше, чем сестра Исида, которая, кажется, сбежала из сумасшедшего дома. Не говорите так, эта дама откровенна и честна. Она была там, Кайл, а юристка и соседи нет. Сьюзен Уайт никогда не стала бы приукрашать свою историю. Любые ее слова можно в банк нести на проверку». Тут они вступили на незнакомую почву. После первой встречи Кайл считал Макса доброжелательным, спокойным, но ловким и увертливым человеком. А теперь тот вдруг стал вспыльчивым и эмоциональным, и даже пытался Кайла контролировать. И Кайла это не радовало. «Макс, моя работа говорит сама за себя. Я все делаю тщательно. Я следую инструкции. Я не упущу важного надежного свидетеля с правдоподобным рассказом. Рошель Филлипс — адвокат, а адвокат! Или пусть лучше в фильме будет только кучка престарелых хиппи с байками о сущностях и семерых, а? Тогда получится дешевка. Подумайте об этом. Хотите на выходе подземелья и драконов получить? Пожалуйста, не повышайте голос. Постарайтесь понять. Нет, Макс, не могу. Не могу понять, почему вы не даете мне проявить инициативу. Это плохой способ начинать деловые отношения. Я не предполагал, что моя попытка найти какие-то доказательства вызовет вопросы. Я говорил вам это при первой встрече, и вы отдали всю творческую часть картины мне. Я не буду подчиняться каким-то планам. Я так не работаю. Своих корыстных целей я не преследую, и ваши тоже не стану. Особенно с учетом того, что вы тоже состояли в секте». Макс долго молчал, тяжело дыша. «Нет. Нет, Кайл, вы правы. Прошу прощения. На меня сейчас сильно давят». В его голосе появилось раскаяние, как будто он сам теперь не мог понять, чем вызван недавний взрыв. Кажется, он удивил их обоих. Кайл сохранял осторожность. Он инстинктивно не переносил давление со стороны киношных начальников. Видит Бог, их в его жизни было достаточно. «Почему вы не сказали, что тоже были членом Последнего собора? Это огромное упущение. Вы были там с самого начала, но промолчали. В чем дело?» «Сьюзан не должна была об этом говорить. Я ее просил». «Почему? Вы вместе ушли из секты. Вы могли бы рассказать все то же самое, что и она. Может, взять интервью у вас?» «Нет». Кайл дернулся, как будто трубка ударила его током. «Извините, сейчас тяжелое время для нас». «Нас? Кого это нас?» Макс тяжело вздохнул. «Еще один из нас ушел этой ночью». «Не понимаю. Вы вообще о чем?» «Мы больше не можем терять время. На этой неделе нужно обязательно поговорить с Гавриилом. А пленка из Лондона нужна мне прямо сейчас. Загрузите файлы на FTP. Адрес у вас есть?» «Да, но один из нас ушел. Что вы имеете в виду?» «Мы стары. Нас осталось немного. Многие нездоровы. Недавно нас покинул мой любимый старый друг». «В смысле, умер? Кто?» «Неважно. Он не собирался участвовать в фильме. Никогда бы на это не согласился. Но я очень расстроен». «Мне очень жаль, Макс». «Я узнал вчера. Это ужасно. Мы столько пережили вместе». Макс закашлялся. «Позвоните мне из Франции, поговорим подробнее. А после вашего возвращения встретимся». «Подождите». Но Макс уже повесил трубку.